позже. Steyr Labs, все, за исключением коматозного ЦСКА, находились в центре управления. «Вы стерли воспоминания гостей?» – спросил Оливер. «Да, как будто этой драки никогда и не было», – ответил Рари, держа в руке какое-то устройство. «Есть идеи, куда они могли сбежать?» – спросил Барри. «Нет, мы с Карой обыскали весь город, но нет никаких следов», – сообщил Наруто. «Ну, очевидно, они напали, потому что вы все были там», – заговорила Айрис. «Ну, убили бы они нас, а дальше что?» – спросил Барри. «Если судить по истории, геноцид, мировое господство», — сказала Фелисити. «Сделают Америку снова арийской», — добавил Джакс, вздохнув. «Хотя она ей и не была», — сказала Цайнь. «Хэштег плавильный котел», — вздохнула Айрис. «Ненавижу нацистов», — сказал Рари. «Меня удивляет подобная поддержка режима, уничтоженного более 70 лет назад», — хмуро сказал Штейн. «Видимо, они не слышали о Ялтинской конференции», — добавил Барри. «А что такое Ялта?» — спросил Рари. «Серьезно?» — спросил Наруто. «Та женщина не удивилась, увидев меня», — сказала Кара. «Как она вообще узнала, что ты на этой земле?» — спросил Алекс. «Как она может быть такой же сильной?» Барри задумался. «Стрелок был наравне со мной, выстрел к выстрелу», — сообщил Оливер, подходя к монитору, где была видна запись человека, которого они взяли в плен. «И у нас есть спидстер, с которым нужно разобраться», — сказал Наруто, заставив Барри вздохнуть. «Знаешь, я думаю, что нам пора получить некоторые ответы», сказал Оливер, нахмурившись. «Неизвестное местоположение». Спидстер стоял на выступе, откуда открывался вид на город. «Криптонка оказалась сильнее, чем мы ожидали», сказал темный лучник. «В следующий раз ей так не повезет», сказал Авергерл, когда появился обратный флеш. «Что вы наделали? Что вы наделали? Мы должны были подготовиться, прежде чем нападать», — закричал обратный флеш на другого спидстера. «Свадьба была тактической возможностью», — ответил другой спидстер, не глядя на Иобарда. «Да, вы воспользовались возможностью. Только из-за вашего безрассудства мы потеряли Прометея», — прорычал Иобард, подходя к спидстеру, прежде чем вспышки черной молнии его схватили за шею, и он повис над выступом. Спидстер нажал кнопку на своей маске, и она отступила, показывая лицо Наруто под ней. «Будет называться Нейт, следи за своим тоном, давай разберемся с этим раз и навсегда, ты нам не так уж нужен, как думаешь, так что держи свои мысли при себе, или я отрежу тебе ноги и отправлюсь в твое будущее и убью всех, кого ты когда-либо любил, ты меня понял?» «Да, фюрер», — сказал Иобард, прежде чем Нейт перебросил его через плечо, и Иобард отлетел в здание, которое треснуло вокруг него, когда он упал на землю. «Мы видели кое-что из того, на что были способны герои, и не только, мой двойник здесь», — Нейт ухмыльнулся, когда его глаза потемнели до красного оттенка с тремя томоя, вращающимися в каждом глазу. «Это будет весело. А что мы будем делать с Прометеем?» — спросил темный лучник, когда его маска исчезла, показывая лицо Оливера под ней. «Он сам виноват, что попался. И если он освободится и найдет нас, ты будешь ответственен за его убийство. Это понятно, Оливер?» «Да, фюрер», — ответил Оливер. «Теперь моя жена», — Нейт сказал, поворачиваясь к Авергерлу, чья маска исчезла, показывая лицо Кары под ней. «Давай перейдем к следующему этапу». «Да, любимый. Итак, подражатель, найди призму», — сказал Нейт, глядя на Иобарда, который нахмурился. Глава 31. Кризис на Земле X, часть 2. Наруто, Айрис, Кара, Барри, Сара и Оливер стояли перед камерой Прометея, когда он начал снимать свою маску, в то время как Фелисити подошла. «О, боже мой», — сказала Фелисити, когда Оливер в шоке посмотрел на Прометея. «О, боже мой, что, а это еще кто?» — спросила Айрис. «Это Томми Мерлин», — ответила Сара. «Он умер более 4 лет назад», — добавила Фелисити. «Оливер, а кто такой Томми Мерлин?» — спросил Барри. «Другой брат Тея и мой лучший друг», — ответил Оливер через мгновение, прежде чем шагнуть вперед. «Пожалуйста, оставьте нас». Все кивнули и вернулись в центр управления, где их уже ждали все остальные. «Это хроник», — сказал Рари. «Анахронизм», — поправила Сара. «Я так и сказал», — парировал Рари. «В последнее время мы разбираемся с анахронизмами, людьми и предметами, не в своем времени», — объяснила Сара остальным. «Но зачем нацисты из 1945 года явились на мою свадьбу?» — спросил Айрис. «Крабовые ножки, они очень вкусные», — сказал Рари. «Айрис дело говорит, будь они не в своем времени, они бы нацелились на армию или полицию», — сказал Алекс. Томми тогда еще не жил и на нем прикид Прометея. Чепуха какая-то, добавила Фелисити. Да, но если мы не имеем дела с анахронизмом, сказала Кейтлин рядом с Наруто. Гости с другой земли, сказал Наруто, получая кивки от команды Барри. Стоп, их что больше одной? Спросил Джакс. Бесконечное множество, ответил Наруто. Подожди, я думала, их всего 52, удивилась Кара. На любой космической карте есть 52 объекта, которые были посещены, но я составлял карту мультивселенной, чтобы занять свой разум, сказал Наруто. Вот только мы не знаем, на какой нацисты стоят у власти, заговорил Штайн. Я знаю, место называется Земля X, сказал Гарри. Заиграла видео с нацистами в деле. Ей не дали обозначения, потому что она настолько ужасна и чудовищна, что никто в своем уме туда не сунется, сказал Гарри. По сути, это наша Земля, та же история, та же временная шкала, с одним решающим и критическим различием, объяснял Гарри, как Штайн и Фелисити выглядели наиболее расстроенные тем, что они слышали с хорошей причиной. Так что позвольте мне выдвинуть гипотезу. Нацисты разработали атомную бомбу раньше, чем это сделали Соединенные Штаты, и они были более чем счастливы использовать ее. Да, нацисты выиграли войну, и Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва, все было уничтожено. Эсэсовцы установили аванпосты не только по всей Европе, но и по всей Америке, и Гитлер продолжал свое жестокое правление при поддержке угодных ему премьер-министров и президентов вплоть до своей смерти в 1994 году, сказал Гарри. Теперь одной земли им недостаточно. Боже, от этого всего мне уже тошно, сказала Фелисити, уходя. Ага, я первый в очереди, согласился Джакс. Мы должны их найти. Думаете, они используют бреши для перемещений? Спросила Кара. Или у них есть своя военная база где-то в Централ-Сити или окрестностях? Сказал Алекс. Ну, хорошо, что у нас полная комната умных людей, Рари, сказал Наруто, заставляя Рари посмотреть на него. Давайте займемся поиском наших новых друзей из земли Ха, предложил Барри. Все начали работать над поиском нацистов, но ничего не придумали, прежде чем они получили сообщение, что нацисты снова появились, и Наруто, Кара, Барри и Оливер умчались к ним. Наруто, Кара и Барри прибыли в Дайтон Оптикал Систем и должны были ждать Оливера. Подойдя к Каре, Наруто спросил, «Эй, так у нас все хорошо?» «Че да, совершенно хорошо», Кара кивнула. «Уверена?» – спросил Наруто, получив кивок от Кары, которая улыбнулась. «Уверена?» – начала Кара, прежде чем они все посмотрели вверх, когда Оливер приехал на своем мотоцикле и пошел к ним. «Всего лишь быстрое напоминание. У меня нет суперскорости», — сказал Оливер. «Заметано ясно», — сказали Наруто и Кара, а Барри только кивнул. «Так что же мы знаем об этом месте? Почему сюда проникли гости X?» — спросил Барри. «Потому что у них было то, что нам нужно», — сказал Нейт, идя вперед с маской на лице вместе с Эвергерл, темным лучником и обратным флешем, который нес стеклянный корпус с большим красным предметом в нем, который он положил на землю. «Чтобы вы не украли», — начал Оливер. «Лучше верните», — Наруто закончил за него. «Самоуверенные, как я и думал, вы сталкивались с великим злом и побеждали, но если вам кажется, что вам под силу одолеть любую угрозу, с которой вы столкнетесь», — сказал Нейт, прежде чем все в шоке смотрели, как они показали свои лица, «что вы на это скажете?» — спросил Нейт, ухмыляясь Наруто. «Что за гадость?» — сказал Оливер. «Смотреть на свое отражение и видеть только слабость?» «Согласен», — ответил темный лучник. «Таун?» — спросил Барри. «Прямо с земли один. Тебе нравится мое лицо?» — издевался Эобард. «Это лицо, с которым ты сделал меня флешем?» — сказал Барри. «Я думал, что снова его надену. Ну, знаешь, как в старые добрые времена. Да и как устоять?» — Эобард рассмеялся. «Я видел, как ты умер», — сказал Барри. «Уверен, путешествие во времени — запутанная штука. Я вечно повторяю тебе это, верно?» — спросил Эобард. «Какого черта ты тут делаешь?» — спросил Наруто, заставив остальных взглянуть на него, так как он смотрел с яростью на своего двойника, говоря на том, что звучало для них по-японски, но в то же время по-другому. «Делаю то, чему нас всегда учили», — Нейт ухмыльнулся. «Томми покончил с собой», — сказал Оливер темному лучнику. «А ваш умер много лет назад. Эта земля делает людей мягкотелыми», ответил темный лучник. «Мы наблюдали за вами, за всеми вами, как вы растрачивали потенциал сразу трех миров. На нашей земле каждому воздастся по заслугам. Мы достигли величия. «Ты отвратительно», — сказала Кара. «Нет, Кара, это ты отвратительно. Эта слащавая жизнь ослабила самое могущественное существо на планете. Моей капсуле посчастливилось упасть на земле Гроссриха. Тогда возвращайся», — сказал Барри. «Это не ваша земля. Убирайтесь», — потребовал Оливер. «Я не обязан подчиняться вам. Я верен только Гроссриху и своей жене», — ухмыльнулся Нейт. Авергерл улыбнулась, когда она посмотрела на Нейта, заставляя Наруто и Кару переглянуться. «Мы здесь для того, чтобы сделать то, чему нас с тобой научили эти ублюдки в деревне Листа. Ведь это наш долг как йогина Нокатачи». Оливер, Барри и Кара посмотрели на Наруто в замешательстве. «И как вторгнуться на эту землю с сумасшедшим подражателем?» Эобард стиснул зубы, когда Авергерл и Нейт улыбнулись. Трусливым лучником, темный лучник впился взглядом, и женщиной, которая плюет в лицо своей криптонской семье, Авергерл впилась взглядом в Наруто, поможет тебе достичь мира. Мы просто убьем тебя и твоих друзей, а потом разберемся со всеми, кто стоит у власти, и люди скоро покорятся. Я услышал достаточно, сказал Наруто, как молния замерцала вокруг его тела. Хорошо, потому что я уже все сказал. Кстати, вы можете называть меня бог скорости, сказал Нейт, когда его маска снова появилась. Прежде чем он и Наруто побежали друг за другом, Барри и Абар вскоре присоединились к борьбе, когда белая золотая молния столкнулась с черной молнией, а темно-желтая молния преследовала красную молнию. Оливер вытащил свой лук и нацелил стрелу на Авергерл, которая приподняла бровь. «И что, по-твоему, это будет делать?» — весело спросила она. «От меня отскакивают пули». «Стрела не отскочит», — прошептал Оливер, прежде чем выстрелить стрелой, и покрытие разорвалось, показав, что каким-то образом Оливер получил криптонит, когда стрела пронзила ее руку. Немедленно бог скорости появился перед Оливером и собирался ударить его наотмашь, когда в треске молнии появился Наруто и пнул его прочь. Бог скорости перекатился и вскочил обратно на ноги, когда его маска исчезла, показывая, что его губа была разбита. «Хорошо», — сказал Нейт, когда его шаринган проявился и сформировал знакомый узор. «Как ты смеешь использовать эти глаза после того, что они у нас отняли?» — прорычал Наруто. «Я думал, что это справедливо. Он забрал у меня что-то очень ценное, и я отнял у него что-то такое же ценное. А что ты сделал со своим?» «Простил его, я убил его при первой же возможности», — ответил Наруто, заставив Нейта рассмеяться. «Хорошо, может быть, ты не совсем никчемный, потому что есть версия нас, которая подружились с этим ублюдком, а потом подстриг свои волосы, как и он. Я получил огромное удовольствие, разрушая этот мир», — Нейт улыбнулся. Авергерл вырвала стрелу из своей руки и взлетела, чтобы бросить ее в Оливера, но Кара шагнула вперед и использовала свое супердыхание, оттолкнув ее обратно в вывеску в Дейтон Оптикал. Нейт увидел это и поспешил вперед, нырнув под удар Наруто, прежде чем глаза Наруто расширились, когда он почувствовал, что 98 ударов соединяются с его торсом и лицом, отправляя его обратно в стену. Когда Нейт опустился на колени рядом с Авергерл, появился обратный флэш. «Немедленно унеси призму отсюда», — приказал Нейт, и обратный флэш так и сделал, как он схватил темного лучника. Авергерл поднялась на ноги так же, как и Наруто. «Я в бешенстве», — Авергерл и Наруто сказали одновременно. «Ну так вымести свою злость на этом», — сказал Нейт, указав на строящееся здание в нескольких кварталах отсюда, и она сразу же использовала свое тепловое зрение, чтобы начать его разрушение. «Оно сейчас упадет», — сказала Кара, прежде чем улететь, когда Наруто умчался прочь. «Ладно, доставь меня туда», — сказал Оливер Барри, прежде чем Флэш умчался с Оливером в здание. Наруто и Барри спасли рабочих, когда Кара подняла металлическую раму. «Барри, сосредоточь свои силы на мускулах», — сказал Наруто. «Зачем?» — спросил Барри. «Это ускорит рост твоих мышц и придаст тебе форму суперсилы». «Как именно, Барри?» «Я не искал научное объяснение этому, просто сделай это», — сказал Наруто, ускоряясь вперед, чтобы схватить стальной каркас, чтобы Оливер, используя свою стрелу с тросом, мог крепко связать их, пока Кара не использовала свое тепловое зрение, и через мгновение здание было устойчивым. «Все чисто», — Наруто сказал внизу, глядя вверх на здание. «И безопасно», — сказала Кара, приземляясь рядом с ним. «Отличная работа», — ухмыльнулся Барри. «Пока рано праздновать. Мы дали двойникам возможность сбежать», — сказал Оливер. «Только с чем?» — спросила Кара. «С Тейр Лапс». Наруто смотрел в окно, когда все слушали Гарри. Dayton Optical System называет это призмой. А зачем им вообще нужен генератор субсвета? Это в основном спектральный излучатель, который использует квантовую запутанность, сказала Фелисити. Ее также можно использовать для создания стабильной реакции слияния, добавил Уэллс. Ладно, и что все это значит? Спросила Айрис, как она и Оливер выглядели смущенными, поскольку никто не ответил. Нет, ребята, мне действительно интересно, о чем вы говорите. Если по-простому, украденное ими устройство можно превратить в нейтронную бомбу, объяснил Наруто. Беру свои слова назад, Айрис вздохнула. Неважно, так или иначе мы должны поймать этих гадов, сказала Фелисити, прежде чем Барри подошел с криптонитовой стрелой. Это может помочь, сказал он. Это криптонитовая стрела? Спросил Алекс, беря стрелу, когда Кара нахмурилась. Да, знаю, не надо задавать этот вопрос, но... Оливер же не стрелял в Кару? Спросила Фелисити, когда все посмотрели на Оливера, который явно чувствовал себя неловко. С вроде того, ответил Оливер. Другой лучник и летающая женщина, это Оливер и Кара с Земли X, сказал Барри. То, что Земля Ха, ужасное место, еще мягко сказано, сказала Китлин. Подожди минутку. Как может быть другая Кара? Спросил Алекс. Ну, есть бесконечное число Кары, точно так же, как есть бесконечные криптоны и бесконечные земли, ответил Гарри. И Таун с нашей земли работает вместе с ними, добавил Барри. Ими руководит Нейт с земли Ха. Как же он назвал тебя, Наруто, сказал Оливер, когда все посмотрели на Наруто, который вздохнул, прежде чем повернуться ко всем. Почему он тебя так назвал? Спросил Барри. Это очень длинная и странная история, сказал Наруто. Нам нужно это знать, настоял Оливер. Наруто вздохнул. В моей первой жизни меня звали Наруто Узумаки. Стоп, первой жизни? Спросила Фелисити. Да, на моей земле-то он преуспел в убийстве Барри в детстве, и это имело последствия космического масштаба, сказал Наруто. Стоп, не обижайся, но почему убийство Барри повлияет на мир в космического масштаба? Спросила Сара. Барри – это двигатель, который поддерживает движение силы скорости через мультивселенную, ответил Наруто. Подожди, я? Спросил Барри, заставив Наруто приподнять бровь. Ты не видел первоначальной формы мультивселенной? Спросил Наруто. Первоначальной формы? Спросила Сара. Ну ладно, но Рэй, Генри, Аллен изначально должны были прожить всю свою жизнь и умереть вместе от естественных причин. Барри стал флэшем в свои 30 лет. Оливер стал зеленой стрелой после кораблекрушения в результате несчастного случая, которое забрало жизни обоих его родителей, оставив его руководитель Квин Консолидитед. Корабль Кары застрял бы в космосе на 2 десятилетия, прежде чем ее кузен нашел ее и забрал сюда, чтобы узнать о ее силах и земной культуре на ферме, на которой он вырос. Насколько я знаю, там не было ни Харрисона Уэллса, ни Сары Лэнс, ни Фелисити Смоук, ни Алекс Денверс. Айрис была женой Барри, и ее племянник Уолли был преемником Барри, в конечном счете превзойдя Барри, пока он был в силе скорости, прежде чем он вернулся, и у них с Айрис были свои дети. Все выглядели шокированными тем, что они только что услышали. «Итак, мы отклонение», – прошептала Сара. «Да, во всяком случае, у меня был бой с моим предком, и наши пространственно-временные техники столкнулись и привели к тому, что черная дыра разорвала мою планету в клочья, прежде чем я перевоплотился в Нейтана Аллена, потому что сила скорости думал, что у меня был лучший шанс занять место Барри», — рассказал Наруто. Он подошел к компьютеру, и его руки размылись на клавиатуре, и все смотрели на мониторы, когда Наруто вывел карту с бесконечными точками на ней. Каждая красная точка на этой карте — планета. Это мультивселенная, в которой мы сейчас находимся. Каждая красная точка связана с этой землей, — объяснил Наруто, прежде чем он нажал на кнопку, и под картой появились синие точки, все имеющие линию между ними, никогда не касаясь красных точек. Синие точки – это планеты, связанные с моей Землей. Значит, ты вообще из другой мультивселенной? – спросил Гарри, глядя на карту. Да, и моя мультивселенная имеет 431 000 связанных с ней планет. Такие земли, как у Кары, существуют и там, и тут, – ответил Наруто. А что такое Йогин Нокатачи? Я помню, что слышал это, когда был в силе скорости, – поинтересовался Барри. Йогин Нокатачи, дитя пророчества, которому суждено принести мир во всем мире или разрушить его. Прекрасный статус для богов, нахмурился Наруто. Боги, ты встречался с богами? Спросила Айрис. Длинная история, ответил Наруто со вздохом, садясь. «У моего двойника есть некоторые очень опасные глаза, поэтому, когда его глаза красные и черные, не смотрите в них. Нам нужно их найти», — сказал Оливер, когда все успокоились. «Окей, если на этой стреле есть кровь не нашей супергерл, то мы с начала Фелисити отследить ее с помощью квантового анализа», — закончила Кейтлин. «Мы могли бы, но я думаю, что у меня есть более быстрый способ». Алекс взяла стрелу и сделала анализ крови. «Эти красные кровяные тельца пронизаны коротковолновой радиацией. Солнечной?» — спросила Кейтлин. «Да, в невероятных дозах. Ничего подобного я никогда не видела», — ответил Алекс. «Сможете отследить?» — Барри спросил Фелисити. «Ну, я как-то нашла серийного убийцу по крему для лица, так что...» Фелисити сказала, что все вокруг кивают. «Хех, давайте просто сделаем это и быстро», — сказал Наруто, уходя. Позже Нейт смотрел на карманные часы, на которых были фотографии Минато и Кушины, а также фотографии Норы и Генри Аллена. Воспоминания. Молодой Нейт был с Генри и Норой, наблюдая, как генералы спорили с ними о чем-то, прежде чем он вздрогнул, когда раздались выстрелы, как Генри и Нора упали. «Мама! Папа!» – закричал Нейт, бросаясь вперед, но его подхватили и бросили на заднее сиденье машины, которая уже тронулась с места. Конец воспоминания. Нейт открыл глаза после того, как вспомнил, когда его забрали и призывали в рейх, когда он слушал Иобарда, который работал над призмой. «Это сработает?» – спросил Авергерл. «Это будет с несколькими корректировками и значительным источником питания», – ответил Иобард. «Оливер уже в пути, чтобы разобраться с этим, пока мы говорим». «А твой муж?» – спросил Иобард. «Что насчет него?» – спросил Авергерл. «Твой муж должен сделать выбор. Я или Рейх?» – спросил Авергерл. «Вот именно. Потому что у нас есть два цели, и я беспокоюсь, что если мы не сможем выполнить их обе, он выберет тебя вместо второй земли, летящей под нашим знаменем», – сказал Иобард, прежде чем меч молнии пронзил его насквозь, пригвоздив к стене. «Наше знамя?» – спросил Нейт, идя вперед, когда Иобард застонал, чувствуя, как онемело его тело. «Прости, что я забылся», — сказал Иобард. «Да, это так. Ты здесь, чтобы спасти жизнь моей жены, и после того, как ты это сделаешь, мы возьмем этот мир как свой собственный. Ты не один из нас, так что не думай, что это так. Если ты не можешь выполнить свою часть сделки, ты труп». «Я смогу выполнить свою часть», — сказал Иобард. «Тогда перестань беспокоиться о моих отношениях и делай свою работу», — заявил Нейт. «Да, фюрер», — сказал Иобард, прежде чем его отпустили, и он ахнул. «Приступай к работе, и если это не очень важная информация, держи рот на замке. Твой голос раздражает меня», — сказал Нейт, уходя. Иобард пристально посмотрел вслед Нейту, он бы попытался убить его, но Нейт был намного быстрее его, и другие способности делали его еще более опасным. Нейт остановился на крыше, когда Авергерл подошла к нему. «Ты в порядке, любовь моя?» «Я в порядке, и чем скорее-то он подготовит призму, тем быстрее мы осуществим наш план и завоюем эту землю, а также все остальные земли, на которые мы нацелились, тем быстрее установим мир в мультивселенском масштабе». «А Таун?» – спросил Авергерл. «Он бы уже давно умер, и все, кто носит имя Таун, заплатит за преступление, которое он совершил, убив Нору Аллен. Мы полностью сотрем его родословную с мультивселенной», сказал Нейт перед тем, как вздохнуть, и повернулся к своей жене. «Хватит об этом подражателе, ты хорошо себя чувствуешь, я могу продержаться достаточно долго», ответила Авергерл, взяв лицо Нейта в свои руки, и двое страстно поцеловались и отстранились, глядя друг другу в глаза, прежде чем Нейт схватил ягодицы Авергерл и поднял ее, заставляя криптонианку Земли Икс обернуть ноги вокруг своего мужа. «Стеэр, Лапс», ученые вздохнули, когда они сидели в медицинской лаборатории, пытаясь отслеживать Авергерл, поскольку Мик сидел на кровати, попивая пиво. «Может, отследить по крему было бы проще», — устало вздохнула Кейтлин. «Кровь Супергерл Икс наполнена солнечной радиацией больше, чем следует, но если заставить спутник распознавать излучение, как маяк», — предположил Уэллс, когда Мик подошел и встал позади Кейтлин. «Слышишь, как ты это делаешь?» — спросил Мик. «Делаю что, Рари?» — спросила Кейтлин. «Вытаскиваешь другую себя?» — сказал Мик. «Тебе лучше не знать», — ответила Кейтлин. «А я хочу», — Мик настоял, заставив Кейтлин вздохнуть. «Это случается, когда я боюсь или злюсь. О, Так что, если бы я был МБУ, Рэй закричал, хлопнув рукой по столу, заставляя всех смотреть на него, прежде чем во вспышке молнии он был схвачен и брошен на кухне, в то время как Наруто вернулся в комнату, как только Гарри хлопнул по столу, бум, что бы там ни происходило с кровью Карикс, процесс усиливается, сказал Гарри, привлекая их внимание, чем хуже для нее, тем лучше для нас, сказала Фелисити, как минимум, облегчит поиск, найдем с минуты на минуту, согласился Гарри, неизвестный дом. Пара лежала в разгромленной спальне наверху и Авергерл поднялась с кровати и расположила свою капающую киску над членом Нейта, прежде чем она медленно опустилась, разминая свою киску прямо против головки его члена, заставляя ее стонать от тепла, которое она теперь чувствовала на своей нежной нижней части тела. Она медленно опускалась все ниже и ниже на его твердый член. Авергерл застонала, продолжая спускаться все ниже и ниже, пока она... Наконец, он не был полностью внутри нее. Она никогда не чувствовала себя такой наполненной, как сейчас, и даже могла чувствовать его прикосновение к своей шейке матки. Она застонала, поглаживая свой живот прямо там, где она может чувствовать, как он слегка проникает через ее живот. Авергерл застонала, когда Нейт ухмыльнулся и она поцеловала его, медленно поднимаясь, пока только головка его толстого члена все еще была в ней, прежде чем она вновь резко опустилась. Авергерл не могла не задохнуться и попытаться отдышаться, когда интенсивная волна удовольствия и полноты затопила ее чувства, и медленно она начала входить в ритм, прежде чем она энергично подпрыгивала на члене Нейта. «Аха, Нейт, блять!» Авергерл застонала Нейту, когда она наклонилась, раскачивая бедра на его твердом члене, заставляя его наполнить ее внутренности удовольствием и ощущением чего-то горячего и длинного, ударяющегося о ее нутро. Нейт воспринял это как знак немного расслабиться, когда он схватил ее пухлые ягодицы так хорошо, как он мог, а затем наклонился и начал толкаться в нее сам, заставив ее сиськи раскачиваться. Он заставил ее двигаться намного быстрее с большей силой, когда почувствовал, как его обхват начинает касаться ее шейки матки с каждым мощным толчком. Он ухмыльнулся, когда увидел в ее глазах удовольствие, когда они на мгновение вспыхнули синим, но постоянные стоны и то, как ее киска впитывала его член в ее соки, заставляли его продолжать. «Нейт, не останавливайся, блять, я так наполнена, быстрее», сказала Авергерл, как она выпустила громкий стон, прежде чем она напряглась и задрожала. «Думаю, что я только что кончила», сказала она, сжимая плечи Нейта, когда кровь стекала по его спине от ее ногтей, прокалывающих кожу. Авергерл продолжала кататься на члене своего мужчины, но она застонала от смеха, когда он повел ее к комоду и развернул так, что она прислонилась руками к нему, когда они смотрели на себя в зеркало. До этого с довольным вздохом Нейт кончил в нее одним толчком. Затем он начал колотить в нее, как будто он пытался сломать, когда он взял контроль над темпом. Авергерл была тяжело дышала и кричала от удовольствия, прежде чем она почувствовала, как он хлопнул ее по ягодицам и схватил ее за светлые волосы, заставляя девушку выгнуть спину. Нейт использовал ее волосы, чтобы натянуть Авергерл обратно на свой член только для того, чтобы встретить силу его толчка, поскольку он мог чувствовать, как она пытается затянуть его член, чтобы держать его внутри себя, но он продолжал толкать все больше и больше, любя зрелище, когда он смотрел, как ее задница дрожала каждый раз, когда его таз врезался в нее, когда он чувствовал, что его яйца промокли от соков девушки. «Готова поспорить, что эта сука не может угождать так, как я», сказала Авергерл, что, хотя она, возможно, самый сильный человек на Земле, и с ее муж был близким вторым и был гораздо выносливее, поэтому он нашел других партнеров, чтобы удовлетворить себя. Кара не очень заботилась, но она убила нескольких, которые забеременели от него, как Мойра и Тея Куин, вместе с Сарой Лорел Лэнс и Лизой Денверс, чтобы назвать некоторых. «Никто не приходит раньше моей жены», Нейт зарычал, когда он начал толкаться на суперскорости, и его вибрирующие руки нащупали сиськи девушки, когда она начала громко стонать от непрекращающихся движений, прежде чем Нейт наклонился к ней на спину, страстно целуя, крепко сжал ее грудь. Когда он еще больше ускорился, его тело было размыто, когда ноги Авергерл были подняты и помещены на комод, когда Нейт продолжал трахать ее безжалостно. Авергерл достигла своего переломного момента, Когда стимуляция каждой части ее нижних областей догнала ее, прежде чем она застонала во всю силу своих легких, и кончила сильнее, чем когда-либо раньше, по всему пульсирующему члену Нейта, который не переставал накачивать ее через весь оргазм, когда ее соки бежали по зеркалу. Авергерл обмякла, когда она отошла от своего оргазма и устало улыбнулась, думая, что все закончилось, только чтобы рассмеяться, когда Нейт усадил ее на комод и положил ее ноги себе на плечи, когда он наклонился над ней и жадно поцеловал, прежде чем снова начать двигаться. Лаборатория Узумаки. Барри и Айрис были в комнате времени, просматривая записи Эобарда. «Не верится, что он вернулся. Смогу ли я избавиться от него?» — сказал Барри. «Понимаю. Знаю, как тебе больно», — сказал Айрис. «Я просто хочу оставить это позади, но при каждой встрече я...» «Видишь смерть мамы», — Наруто сказал, стоя в дверях, заставив пару посмотреть на него. «Ты должен прекратить это делать. Как я могу?» — спросил Барри. «Он забрал одного из самых важных людей в нашей жизни. Он хотел помешать тебе. Ты не сломан», — он облажался. «У тебя есть Айрис, Джо, Уолли, Китлин и все остальные твои друзья и семья. Сосредоточьтесь на этом, он не может господствовать над тобой. Чем больше ты позволяешь ему контролировать свои эмоции, тем медленнее ты бежишь. Ты защищаешь то, что тебе дорого, у тебя есть все, а у него ничего», — сказал Наруто. «Эй, Джо рассказал мне, что случилось. Ты в порядке?» — спросил Барри. «Не совсем, не думаю, что когда-нибудь смогу смириться с потерей Джо, но я пытаюсь двигаться дальше, чтобы он мной гордился», — ответил Наруто, слегка улыбаясь. «Извините за свадьбу, но я могу сказать без тени сомнения, что это идеальный способ затянуть рассмотрение мертвой шелухи, появляющейся вокруг города». Глаза Айрис и Барри расширились от того, что сказал Наруто, и они посмотрели друг на друга, когда Наруто посмотрел на дверь, когда зашел Оливер. «Мы приближаемся к месту». «Ладно, я пойду приготовлюсь», — сказал Наруто, уходя. Позже. Огненный шторм, Алекс, Сара, Кара, Оливер и Барри, все были готовы идти прямо к выходу. Когда Наруто появился перед ними, что с замедленной съемкой? «Мы просто...» Начал Барри, когда все переглянулись. «Монтаж», — Наруто хихикнул, качая головой, «пошли надерем им задницы». Наруто хлопнул в ладоши и убежал с Барри вслед за Карой, а затем огненный шторм, в то время как Алекс, Оливер и Сара взяли мотоцикл. Неизвестное здание. Кара и огненный шторм летали вокруг, когда Наруто и Барри мчались, прежде чем они остановились на крыше, где уже находились Оливер, Сара и Алекс. «Супергерл и огненный шторм осматривают периметр». «Уже готово», — сказал Барри. «Все битком набито нацистами», — сказал Наруто. «Мы с Алекс займем позицию у северо-западного угла. Ты же не против», — заявила Сара. «В СТАР Лабс полагают, что они превратят субсветовой генератор, украденную призму, в какое-то супероружие», — сообщил Алекс. «Кстати, насчет супер, она главная угроза», — добавил Барри. «Верно. Уберем ее первой», — сказал Наруто, хрустнув костяшками пальцев. Позже. Оливер прошел по коридору и свернул в комнату только для того, чтобы наткнуться на нацистов. «Стой!» — нацист кричал, прежде чем Барри ускорился и вырубил 20 нацистов. «Даже одного не мог оставить?» — спросил Наруто, входя. «Оставлю тебя, нациста», — сказал Барри. «Призмы нигде не видно», — сказал Алекс, входя в комнату с Сарой. «Она должна быть где-то тут», — ответил Наруто. «У нас гости», — Сара сказала, что заставила всех оглянуться, когда в комнату вошли 100 нацистов. Наруто развернулся и запустил удар ударной волны в группу нацистов, отбросив их назад, прежде чем он был схвачен на суперскорости и его бросили через стену. Перекатившись на ноги, Наруто помчался вперед, встретив Нейта на полпути, когда двое ударили друг друга в лицо, оглушив обоих, когда они скользнули друг от друга. Наруто бросился вперед, но Нейт поймал его кулак и ударил Наруто в челюсть, ударив его в землю, заставив его тело отскочить, прежде чем он сделал удар, но Наруто в середине сальто появился позади Нейта и ударил его в затылок, отправив его катиться по земле. Когда Наруто появился перед ним, развернулся в воздухе и левой ногой ударил Нейта в лицо, отправив его обратно в полет. Наруто рванулся вперед и с помощью лассо подбежал к Нейту обратно в комнату, где дрались остальные, швырнул его в стену и уже собирался ударить Нейта, но получил удар ногой в подбородок, отчего взлетел к потолку. Рухнув через три крыши, Наруто сгруппировался и, развернувшись, поставил ноги на потолок и, сложив руки вместе, отбросил преследующего Нейта ударом назад и, появившись позади него, пнув его в спину, прежде чем снова появиться перед Нейтом, и ударил его в подбородок, отправляя его в полет из здания в небо. Наруто снова появился и пнул Нейта назад к зданию и схватил его за ногу, дергая назад, прежде чем он начал бить Нейта на высоких скоростях. Затем поднял кулак и с силой ударил Нейта в лицо, отправляя его на землю. Сила удара заставила образоваться кратер, когда все споткнулись от ударной волны. Нейт встал, спотыкаясь, прежде чем он вытер грязь с плеч, когда Наруто приземлился и помчался за ним, и он сделал суперскоростный шаг в бок, чтобы увернуться от удара Наруто, прежде чем он порезал колено Наруто, заставив его упасть на указанное колено. Прежде чем Нейт нанес удар слева по его голове, отправляя его катиться прочь, Наруто отскочил и помчался вперед, бросив левый хук, но Нейт уклонился от него вместе с правым ударом и использовал свое собственное колено, чтобы блокировать удар колена Наруто, и когда Наруто попытался выхватить свою ногу из-под него, Нейт ударил Наруто в спину, отправляя его на землю, заставляя кратер образоваться вокруг Наруто. Прежде чем он поднял ногу Наруто и запустил его через комнату в своих собственных людей, отчего тот Наруто застрял в стене, в мгновение ока Наруто исчез, и Нейт почувствовал удар в затылок. Когда нога Наруто коснулась земли, он исчез и снова появился перед парящим телом Нейта и ударил его в живот, отправляя Нейта в противоположном направлении, прежде чем Наруто снова появился там же, и ударил ногой Нейта в подбородок, отправляя Нейта обратно в потолок. Прежде чем он снова появился рядом с Нейтом и собирался нанести удар ему в лицо, но его хук был заблокирован, и он получил локтем в шею, что заставило его тело замкнуться, когда он был отправлен на землю рядом со своей командой. Наруто закашлялся кровью, когда Нейт приземлился на его ноги, сначала толкнув его глубоко в кратер и упал без сознания. Несколько мгновений спустя, все проснулись и обнаружили, что прикованы друг к другу цепью. «Все в порядке?» — спросил Оливер. «Какого ответа ты ждешь, Оливер?» — сказала Сара. «Эй, профессор, вы в порядке?» — спросил Джакс. «Что же мне не дают уйти на покой?» — сказал Штайн. Наруто хрустнул шеей, когда он позволил своей маске отступить, и вместе со всеми встал на ноги. Ну, наконец-то! То он медленно подошел к Барри, хлопая в ладоши, и сосредоточился на нем. «Как же здорово мне, и точно не тебе! Сколько же раз ты убивал меня?» «А теперь мне достаточно убить тебя один раз». «Хватит, Эобард, хватит», — сказал Авергерл, стоя рядом с Нейтом. «Да, ты бы послушался. Желай вы нас убить, то не стали бы надевать дурацкие ошейники», — сказал Алекс. «Теперь я знаю, каково это ненавидеть себя», — сказала Кара, глядя на Авергерл. «Отлично», — сказал Нейт, когда темный лучник вошел. «Проще простого», — темный лучник кивнул, прежде чем Авергерл внезапно рухнула. «Эй», — сказал Нейт, появившись рядом с ней в мгновение ока. «Боль — это боль. Не знаю, сколько еще выдержу», — простонал Авергерл, тяжело дыша. «Ясно», — Наруто сказал, привлекая их внимание, — «твоя девушка отравлена солнечной радиацией. Вам нужна была красная призма, потому что подражатель может изменить ее так, чтобы она могла имитировать излучение красного солнца, и вы надеетесь сыграть операцию с ней и Карой, чтобы она могла жить. Она просто идеальный донор», — Нейт сказал, стоя с Авергерл. «С.Т.А.Р. Лабс захвачен», — доложил темный лучник. «Если ты ранил моих друзей», — начал Барри. «Я действительно ранил твоих друзей. Я с удовольствием ранил твоих друзей», — темный лучник ухмыльнулся. «Они живы?» — спросил Оливер. «Лучше бы так и было, ведь я приказал никого не убивать. Нам нужно сотрудничество вашей Кары», — сказал Нейт, подходя к Наруто. «Ну, не обязательно, это было бы предпочтительнее, но на данный момент вы ценнее как заложники. Как ты мог это сделать?» — спросил Наруто. «Неужели это так трудно себе представить? С первой же минуты, с первого нашего вздоха, мир не сделал ничего, кроме того, что отнял у нас родителей все, кому они доверяли присматривать за нами на смертном одре, бросили нас и обвинили в их смерти. Хирузин играл роль доброго дедушки, чтобы убедиться, что его оружие было послушным, даже позволив своим сельчанам выследить нас в наш день рождения и избивать, прежде чем он появлялся в качестве героя, чтобы сохранить свой фасад». Наруто нахмурился, когда чакра Нейта начала покрывать область, показывая всем свое детство от жертвы Минатайкушины до охоты на лиса, когда он привел свой план в действие на четвертой войне Шиноби, когда он включил всех для своего собственного видения мира. Мир отнял у меня жизнь, и я живу для себя. Мы никогда не отступаем от своего слова и защищаем тех, кто нам дорог. Вот это и есть наш ниндзя, наш путь ниндзя. Ухмыльнулся Нейт, прежде чем раскинуть руки. Это наш образ жизни, Наруто. Я еще не готов потерять свою жену. Так что если мне придется сжечь вселенную до основания, я с радостью это сделаю. Держись подальше от моей сестры, сказал Алекс. Какая преданность. Моя сестра пыталась убить меня, пожала плечами Авергерл. Да, и мы все здесь из-за преданности, сказал Нейт, глядя на Наруто, не так ли? Мы говорим, что собираемся что-то сделать, и мы это делаем. Как я сказал генералам, которые убили Нору и Генри Аллина, чтобы подготовить меня, чтобы стать следующим фюрером, я убью их, и я сделал это. Так что я собираюсь спросить тебя всего лишь раз, Наруто Узумаки, Натаниэль Аллин, неважно какое имя ты предпочитаешь, присоединяйся ко мне. Зачем? Ты идеальный представитель наших версий, чтобы присоединиться ко мне, и поверь мне, их много. Боги продолжают делать нашу жизнь развлечением. Я видел так много версий самого себя. Версия, где я брат Оливера, но он умирает на королевском гамбите, поэтому я заменяю его в Старлинг-Сити. Наруто и Оливер переглянулись, услышав это. Я видел Нейтана Квина, Нейтана Кента, Нейтана Сальваторе, Нейтана Маккалла, Нейтана Майкелсона, сына Наруто. Все мои родственники, кроме тебя и меня, единственные, кто носит одно и то же имя, и я был впечатлен тем, что увидел. Ты убил своего обратного Флэша, также участь постигла Изума, но ты потерял своего Джо в процессе, и из того, что я видел, следующий враг вызовет бурю эмоций. Верно, Барри? Барри впился взглядом в Нейта, который ухмыльнулся ему прежде, чем он оглянулся на Наруто. Это разовое предложение. А если я скажу нет? Спросил Наруто. Твоя Кейтлин на каком? 7 месяцев беременности? Спросил Нейт и тут же бросился вперед. Клянусь богом, если ты... Полегче, Наруто, я же не детоубийца. Нет, я заставлю тебя смотреть, как я убиваю всех, кого ты когда-либо встречал на своей земле, а затем убью и тебя, а после этого я воспитаю твоего ребенка, ведь технически, это и мой ребенок, сказал Нейт, наклонившись вперед так, чтобы оказаться лицом к лицу с Наруто. Соглашайся, и я пощажу всех присутствующих и на твоей земле. Я поставил это на мой путь ниндзя. «Поставь это в свою задницу», — ответил Наруто, заставив Нейта рассмеяться, прежде чем Наруто внезапно закричал вместе со всеми, когда лезвие молнии пронзило его легкое, заставляя его упасть на колени после того, как Нейт выдернул свою окровавленную руку. «Нет, Нейт, ублюдок!» — все закричали, бросаясь к Нейту, который вздохнул. «Заткнитесь, он исцелится. Мы с Наруто весьма живучие, гены Узумаки сильны. Спокойной ночи», — Нейт улыбнулся, прежде чем взял пульт и нажал кнопку, заставив всех задрожать, когда ошейники ударили их током. Неизвестное местоположение. Все очнулись со стоном, чтобы увидеть, что они все еще были прикованы наручниками в лагере с людьми в комбинезонах, и нацисты наблюдали за ними, прежде чем они увидели Наруто на земле и подползли к нему. Его рана слегка дымилась, когда она быстро зажила, прежде чем он резко вдохнул и закашлялся. «О, я убью этого ублюдка», сказал Наруто, когда все с облегчением улыбнулись, прежде чем помочь Наруто подняться на ноги. «Кара, где же Кара?» — спросил Алекс, в отчаянии оглядываясь вокруг. «Они собираются убить ее. Все нормально. Мы вернем ее обратно», — сказал Наруто. «Сперва надо понять, где мы», — заявил Оливер. «Да, примерно так», — сказал Джакс, заставляя всех обратить внимание на свое окружение. «Это несколько сбивает с толку», — заявил Штайн. «Не думаю, что это наша земля», — сказал Джакс. «Мы на земле Ха», — вздохнул Наруто. Глава 32. Кризис на земле X-финал. Все были немного напуганы состоянием этой земли. «Так эта дыра и есть земля X», — сказала Сара. «Уэллс был прав», — заявил Оливер. «Как и всегда», — сказал Барри. «Не верится, что такое место вообще существует, неважно где», — ответил Алекс. «Хотел бы я с вами согласиться». Но во всех моих путешествиях в далекие времена одна вещь, которая, к сожалению, остается постоянной, это способность людей ненавидеть друг друга, тяжко вздохнул Штайн. Все посмотрели на пленников, которых вели. Продолжайте двигаться, шевелись. Все заключенные, «Держитесь подальше от ворот, звезды и треугольники», — спросил Джакс. «Эти нашивки использовались для обозначения предполагаемых преступлений, из-за которых эти люди оказались здесь», — объяснил Штайн, прежде чем Джакс увидел мужчину с розовым треугольником. «Что значит розовый треугольник? Что ты сделал?» — спросил Джакс. «Любил не того человека», — ответил парень, прежде чем все посмотрели вверх, когда сработала сигнализация. И заключенные сразу же начали отступать, когда вошли нацисты. «Мне это не нравится», — сказал Штайн, когда Наруто увидел человека из прошлого. «Что происходит?» — спросил Наруто. «Время сбора», — мужчина нахмурился. «Сбора для чего?» — поинтересовался Наруто, только чтобы парень отошел назад, поскольку нацисты направили свои пушки на Наруто и остальных. «Значит, это и есть герои?» — спросил Квинтин Ха, когда он подошел. И Сара посмотрела на него в шоке. «Да, штурмбанфюрер», — нацист кивнул. Квинтин Ха уставился на Сару. «Светлые волосы, голубые глаза, совершенный профиль. Что толкнуло тебя на союз с нечистыми?» — спросил он. «Мне нравятся и мужчины, и женщины», — ответила Сара, заставив Квинтина Ха фыркнуть. «У меня ведь была дочь, в точности похожая на тебя, с такими же пристрастиями. И я навсегда очистил свою семью от этой мерзости», — сказал Квинтин Ха. «Похоже, это отец года», — сказал Наруто, заставляя Квинтина Ха смотреть на него и ударить в лицо. «На твоем месте я бы следил за словами, эти мощные антисиловые ошейники делают тебя таким же, как и все остальные», — предупредил Квинтин Ха. «Антисиловой ошейник?» — спросил Наруто, глядя на свой воротник, прежде чем ухмыльнулся, глядя на Квинтина. «Спасибо за информацию». Квинтин собирался сказать что-то еще, но Наруто боднул его головой, заставив его отшатнуться назад, прежде чем волосы Наруто поседели, и он легко сломал наручники пополам. Положив руки на землю, Наруто ускорился вперед, появляясь и ударяя нациста в лицо, а затем исчез в мгновение ока, и пнул всех нацистов в круг, прежде чем он появился над ними и выпустил большой взрыв огня, заставив их кричать, поскольку они были сожжены заживо. Наруто приземлился и подошел к воротам, прежде чем оглянуться на пленников. «Идите к своим семьям», — сказал он, и заключенные быстро начали разбегаться, так как друзья Наруто подбежали к нему. «Как ты это сделал, Чакра? Нам нужно убраться с этой земли и спасти Кару», — ответил Наруто. Они все уже собрались уйти, когда внезапно три пули ударили Штайна. «Профессор!» — Джакс кричал, когда он поймал Штайна, когда он начал падать, прежде чем Наруто начал бежать вперед, ловя пули на ходу, прежде чем он прыгнул и начал убивать нацистов, поскольку все беспокоились о Штайне. После убийства нацистов Наруто подбежал с ключами к ошейникам и снял свой, прежде чем сделать то же самое для всех остальных на суперскорости. «Мы должны вернуться. Его нельзя перемещать», — сказал Алекс. «Нет, если он огненный шторм», — сказал Наруто, глядя на Джакса, который кивнул. «Профессор, возьмите меня за руку», — сказал Джакс Штайну, который кивнул и взял его за руку, прежде чем они превратились в огненный шторм. «Как мы вернемся обратно? Мы даже не знаем, как сюда попали», — спросил Барри. Наруто подошел к Саре, и Алекс, ты берешь Оливера, и огненный шторм. «Нам нужно вибрировать на частоте вашей земли и бежать с достаточно высокой скоростью, чтобы преодолеть пространственный барьер», — сказал Наруто, получив кивок от Барри, прежде чем два спидстера начали вибрировать, и они устремились вперед в порталы, в то время как за ними наблюдал человек с земли Ха Леонард Снарт. «Земля стрелы, С.Т.А.Р. Лапс». Наруто и Барри выскочили из портала в лабораторию, отпустив Оливера, Сару, Алекса и огненный шторм, а затем подошли к волнолету. Наруто промчался через лабораторию и схватил Кару, прежде чем клон умчался и освободил всех из кольца ускорителя, а Барри тем временем ускорился в центр управления, где Айрис и Фелисити были в плену, и пнул Эйобарда от Фелисити, прежде чем он схватил Айрис, в то время как Наруто отправил темного лучника в полет через какое-то стекло после того, как он вырвал криптонитовое сердце из металла и раздавил его череп, схватил Фелисити и умчался с ней. Волнолет. Наруто просматривал код Гедеона, когда подошли Барри и Айрис. «Эй, чувак», — сказал Барри. «Эй, как там Штайн?» — спросил Наруто. «Все плохо», — ответил Айрис, заставив Наруто вздохнуть. «Он крепкий старик, выкарабкается», — Наруто кивнул, поворачиваясь обратно к кодировке. «Надеюсь, что так, эй, чувак, нам надо поговорить». «Насчет чего?» — спросил Наруто. «Шелуха, о которой ты упоминал раньше», — — сказал Барри, заставив Наруто приподнять бровь и посмотреть на него. Барри начал рассказывать Наруто об алхимии и Савитаре, но прежде чем Барри смог рассказать о деталях, они получили новости о том, что Штайн умер и все взяли перерыв, чтобы оплакать его. В другом месте Нейт был на своем собственном волнолете, стоя рядом с креслом Овергерл в Мидблоке. «Мне жаль», — сказала она. «За что же?» — спросил Нейт. «За то, что ты такой слабый», — ответила Овергерл, получив насмешку от Наруто. «Мне удалось стабилизировать ее ухудшение, но без трансплантации она умрет в течение часа», — сообщил искусственный интеллект корабля Курама, заставляя Наруто хмуриться. «Ты должен подготовиться к тому, что должно произойти», — сказала Овергерл. «Мы получим сердце Супергерл», — заверил Нейт. «Нет, мы не будем», — сказала Овергерл, улыбаясь. «Твой соперник еще один Наруто Узумаки, и вы все упрямая компания. Кроме того, я близка к тому, чтобы стать сверхновой, я все равно умру до того, как процедура будет закончена. Я еще не готов отпустить тебя», — нахмурился Нейт. «Все нормально», — она сказала, держа Нейта за руку. «Ты помнишь, о чем мы раньше говорили? О том, как мы покинем Рейх и будем жить в свое удовольствие?» Нейт кивнул. «Это прекрасная возможность для тебя. Это был настоящий конец игры все время. Мы выбирались из этой жизни, которая была навязана нам. Скоро я обрету свободу, а теперь я хочу, чтобы ты сам освободился», — сказала Овергерл, когда Нейт нахмурился. «Обещай мне». «Я обещаю, что проживу свою жизнь на полную катушку и оставлю тот путь, который был мне навязан Рейхом. Обещание на всю жизнь». Он сказал так, что Караха улыбнулась, прежде чем они с мужем поцеловались. «Почему он нянчится с оружием?» Пара перестала целоваться и нахмурилась, когда их чувствительные уши уловили разговоры нацистов, задававшихся вопросом, почему Нейт просто не убьет Каруха. Эобард был прав. Если бы дело дошло до выбора между Рейхом и инопланетянкой, фюрер предпочел бы ее. Нейт прищурился, выпрямился и пошел прочь. «Мы должны разобраться с ним, когда представится такая возможность». Темный лучник и мужчины замолчали, когда дверь открылась, и они увидели Нейта, стоящего там, прежде чем молния начала стекать с его тела. Волнолет. Все были в комнате планирования. «Что с поисками другого волнолета?» — спросил Оливер. «Есть предположение. Все ведь слышали о пределе Чандрасекара?» — спросил Кертис. «Данные указывают, что они еще в пределах Централ-Сити», — сказала Зари. «И еще, что Овергерл с нами ненадолго», — добавил Рей. «Значит, этот мир недолго просуществует», — добавил Циска. «Провал недопустим. Поражение недопустимо вариант. Мы обязательно победим, и мы покажем, что эта земля принадлежит нам». Бум. Все напряглись, когда они посмотрели в небо, увидев, как вдалеке взорвался другой волнолет, когда искаженный воздух засосал его в пустоту, прежде чем он полностью исчез, повергнув всех в шок. Все подскочили, когда искаженный воздух появился в нескольких футах от них, и появился Нейт, весь в запекшейся крови своих жертв, неся Овергерл на руках. «Привет», — сказал Нейт, ухмыляясь. «Ты убил своих людей». «Почему?» — спросил Наруто, сделав шаг вперед. «Потому что мне так захотелось. А теперь я хочу поговорить о перемирии». «Перемирие? После всего, что ты сделал?» — спросил Оливер. «Если бы я действительно хотел убить кого-то из вас, я бы это сделал», — Нейт ухмыльнулся. «Ты убил Мартина», — закричала Сара. «Нет, Эобард послал вас всех на землю Ха, когда я ушел с вашей карой, чтобы начать процедуру спасения моей жены. Если старый чудак мертв, вините в этом человека со странным именем», — сказал Нейт. «И что ты предлагаешь?» — спросил Наруто. «Я уйду с миром в обмен на то, что вы вылечите мою жену», — сказал Нейт. «И действительно думаешь, что мы поверим тебе?» — спросил Гарри. «Я потерял всех, кого когда-либо любил. Я не готов потерять свою жену, поэтому, если мне придется просить о помощи комнату, полную ботаников, которые могут быть в состоянии спасти ее, то это сделаю», — сказал Нейт, так как некоторые выглядели оскорбленными тем, что их назвали ботаниками. «Откуда нам знать, что это не обман?» — спросил Алекс. Нейт вздохнул, прежде чем в искаженном воздухе окровавленный и избитый Эобард был выплюнут на пол. «Это подарок. Я собирался взять его с собой и заставить смотреть, как я убиваю каждого Тауна в мультивселенной, но можете оставить его себе. Теперь вы поможете моей жене или как?» Кейтлин подошла к Нейту. «Следуй за мной», — она сказала, и он кивнул, прежде чем он пошел за ней с Овергерл. «Мы действительно это делаем?» — спросил человек-сталь. «Нейт, что здесь происходит?» – спросил Оливер. «У него такой же взгляд, как и у меня, когда я только что успешно шутил с людьми в прошлом, а также от страха. Он больше не хочет оставаться один. Я бы предложил попытаться спасти Авергерл, потому что если он потеряет ее, то неизвестно, что он сделает», – ответил Наруто, уходя. Все вздохнули, прежде чем ученые начали пытаться найти способ спасти Авергерл, в то время как Эобард был затащен в камеру. Наруто подошел к Нейту, который смотрел на Кейтлин, а Алекс изучал Авергерл. «Мы планировали покинуть Рейх», — сказал Нейт, заставляя Наруто посмотреть на него. «Нам нужно было вызвать достаточно большой спектакль, чтобы мы могли просто исчезнуть и жить так, как мы хотим. А вы не могли сделать это после свадьбы?» — спросил Барри, вызвав у Нейта смешок. «Да уж извини за это. Знаешь, мне всегда было интересно, каково это, играть героя в одной из таких ситуаций», — сказал Нейт, прежде чем вздохнуть. «Я мог бы заглянуть на другую землю, чтобы осесть там. Имеешь что-нибудь на примете?» — спросил Оливер. Нейт ухмыльнулся. Когда он посмотрел на Оливера, земля появилась в его мысленном взоре. «А да». Через мгновение Кейтлин и Алекс передали Нейту мрачную новость о том, что Авергерл слишком поздно спасать, и она была готова взорваться в любую минуту. Нейт подошел к Авергерл, когда она улыбнулась ему, в то время как все смотрели. «Мне жаль», — сказала она, начав плакать. «Тебе ни за что извиняться. Я оставляю тебя в одиночестве», — всхлипнула Авергерл. «Нет, это не так. Ты всегда будешь со мной». Нейт положил руку на сердце, «и я сдержу свое обещание». Авергерл кивнула. «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю», — сказал Нейт, как слезы текли по его лицу, когда он и Авергерл поцеловались, прежде чем она была втянута в пустоту искаженного воздуха и упала на землю Икс на базе повстанцев. Все мятежники прекратили то, что они делали, и посмотрели на нее в шоке, прежде чем она взорвалась. Нейт встал, вытирая лицо, посмотрел на осторожных героев и подошел к Кейтлин и Алекс. «Спасибо, что пытались спасти ее», — сказал Нейт, получив кивок от этих двоих, прежде чем он посмотрел на Наруто и подошел к нему. «Нам придется снова сражаться когда-нибудь». «Не могу дождаться», — Наруто ухмыльнулся. «Так что ты теперь планируешь?» «Беспокойство, тревога, напряжение, стресс, беспокойство, все формы страха, вызванные слишком большим будущим и недостаточным присутствием, вина, сожаление, обида, печаль, горечь и все формы непрощения вызваны слишком большим прошлым и недостаточным присутствием», — процитировал Нейт. «Экхарт Толл», — сказал Гарри, — «жить настоящим, значит отпустить прошлое и не ждать будущего. Это значит жить своей жизнью сознательно, осознавая, что каждое мгновение, когда ты дышишь, это дар», — Наруто продекламировал Нейту, который приподнял бровь. «Кто это сказал?» «Опра Уинфри», — ответил Наруто, пожав плечами, отчего Нейт рассмеялся вместе со всеми остальными. «Увидимся возле Наруто», — сказал Нейт, пожимая Наруто руку. «Увидимся, Наруто», — ответил Наруто перед тем, как Нейт был засосан в пустоту искаженного воздуха в его глаз. Позже. Похороны Мартина Штайна были проведены, после чего легенды летели в прошлое, а Кара и Алекс вернулись на свою землю. «Нейт, мне нужно поговорить с тобой о Савитаре». «Не волнуйся, Барри, я с этим разберусь», — Наруто улыбнулся, держа в руке свой телефон, на котором была видеозапись разговора Джо с Айрис и Уитни. «Позаботься о ней». Барри улыбнулся и снова посмотрел на Айрис, а потом кивнул. «Будь осторожен». «Я всегда осторожен», — сказал Наруто. «С трудом верится», — сказал Барри, прежде чем Наруто усмехнулся и умчался, исчезая в портале. Когда он вернулся домой, неизвестная земля. Позже. «Кто, черт возьми, был этот парень?» — расстроенно спросил Кайл, держа пакет со льдом на ушибленной челюсти. «Местный линчеватель. Обычно охотится за богачами. Он явно расширяет дело», — Кайл сверкнул глазами. «В последнее время все пошло наперекосяк. Этот парень в капюшоне». «Кайл стрелял в копа», — сказала мама Кайла. «Это ты предупредила меня, что он полицейский», — сказал Кайл. «Чтобы ты забрал пистолет, а не застрелил его». «Твоя мать права», — сказал мистер Ристон. «Может, это знак, что нам пора завязывать. Уедем в Мексику, на отдых. Но нам еще не хватает. Мы всегда говорили, что будем грабить, пока не обеспечим свою жизнь», — сказал Тедди, вытирая свой кровоточащий нос. «Пацан прав, нам нужно ограбить еще один», — нахмурившись, сказал Кайл. «Можно прожить и на то, что есть». «Мы справимся», — мистер Ристон вздохнул. «Я потратил 5 лет, рискуя жизнью, свободой, «Не за тем, чтобы справляться», — сказал Кайл, подходя к своему отцу и пристально глядя на него. «Я жить хочу. Мы договаривались». «Хорошо, еще один, а потом мы уходим. А разве ты не должен быть королем?» Семья Ристонов подпрыгнула и посмотрела, чтобы увидеть Нейтана, сидящего на капоте их фургона для побега. «Давайте сделаем это проще, поднимите руки вверх, и никто из вас не отправится в больницу», — сказал Нейтан. Натану ответил Кайл, двигаясь, чтобы поднять свой АК-47, и парировал, появившись над человеком, и топнул его головой в землю и давил до тех пор, пока он не обмяк, прежде чем он уклонился от стрельбы из другого члена семьи Ристона, прежде чем он появился позади Тедди, и удар по задней части шеи вырубил его. Мистер и миссис Ристон выстрелили в Нейтана, который начал ловить пули, когда он шел к ним, и когда они подошли, он был прямо перед ними, и пули падали, когда они потрясенно смотрели на него. «Вы оба ужасные родители», — Нейтан сказал, что до того, как они рухнули, последний раз они видели красную вспышку. «С этим мы можем согласиться», — сказал Нейт, и Нейтан повернулся к нему. «Кто ты такой?» — спросил Нейтан. «Это не имеет значения», — сказал Нейт перед тем, как броситься вперед, и вибрирующая рука пронзила грудь Нейтана, когда шеринган Нейта засветился, превращаясь в ринниган. «Сейчас я позабочусь обо всем здесь». Нейтан начал стонать, когда его вены начали светиться синим светом, когда Нейт впитал его силу, прежде чем вырвать свою душу. Глядя на луну, когда тому и начало появляться на его риннигане, Нейт ухмыльнулся. «Давай все переделаем». Луна отражала ринни шеринган, когда Нейт в торнадо молнии разместил большую печать на земле, прежде чем он проскочил через 250 ручных печатей и хлопнул руками по земле, и печать расширилась, чтобы охватить всю планету, и луна пульсировала неоднократно, и весь мир начал менять людей, возвращая умирающих и вещи, которые не должны были появиться. Нейт встал и потянулся, прежде чем ускориться домой к Нейтану, чтобы увидеть, как Мойра и Тия готовится к сбору средств. С Наруто. Наруто вошел в свой дом, чтобы увидеть, как Уитни и Айрис смотрят на книгу. «Эй, у меня есть кое-что, что вы обе должны увидеть», — сказал Наруто, привлекая их внимание. «Что это?» — поинтересовалась Уитни, но только ахнула, когда Наруто показал им видео Джо и нажал play. «Привет, Айрис и Уитни», — Нейт рассказал мне, что случилось. Наруто встал, отошел, а сестры слушали Джо и плакали.